Глава 33. Радость от обладания столь огромными новыми силами слегка омрачали последствия от их использования. Плачевное состояние внутренних органов и огромное количество повреждений костей оптимизма не внушали. Хорошо хоть успел убить монстров. Вместо того, чтобы просто потерять сознание от боли, я неожиданно для себя оказался в том самом своем внутреннем мире. Вот только боль, оставшуюся в разуме отголоском от реальных ощущений, многочисленных внутренних ранений, удалось перебороть не сразу. Зато теперь я четко понимаю, что все мои многочисленные тренировки так и не смогли укрепить мое тело до нужного уровня. А ведь в тот момент мне казалось, что тело крепче стали. Куба опять не было рядом. Чувство связи с ним было, а вот его самого не видно. Скорее всего, для того, чтобы опять увидеть, мне нужно перейти на более высокий уровень концентрации. Но пока что такого желания у меня не было. Тут бы собственными проблемами разобраться. И первое из них – это полное непонимание того, что со мной происходит. Так как глаза были закрыты и открыть я их не мог, то информация о том, что творится с моим телом, была расплывчатой, а иногда и вовсе непонятной. Звук я часто слышал, а данные от вестибулярного аппарата у меня перед глазами, вот только понять ничего не могу. По идее, меня должны были отправить в медицинский центр, дабы уложить в капсулу восстановления. Но что-то не похоже, что я в медблоке. Мое тело постоянно перемещалось, а звуки, похожие на стрельбу из автоматического огнестрела, совсем не походили на лечебницу. Я что, все еще на полигоне? Но почему? Да и куда меня так интенсивно тащат? Очень уж похоже на то, что меня кто-то несет, словно мешок какой-то на плече. А самое противное заключалось в том, что я ничего сделать не могу. Энергии и ресурсов на восстановление, а также лечение собственного тела просто нет. Точнее, излечиться я могу, но за счет собственного организма. На данный момент мое состояние стабильное, но если я начну ликвидировать повреждения, то оно может измениться в худшую сторону. В теории можно использовать для лечения своей стихии, вот только я не знаю, как это сделать. Связь вроде как есть, а вот знаний нет. В бою я использовал стихии на уровне инстинктов. Даже сейчас не совсем понимаю, как у меня это получилось. Любые попытки повторить заканчивались неудачей. В какой-то из моментов исчезли звуки стрельбы и взрывов. Меня продолжали куда-то нести, причем молча. Несложно догадаться, что со мной явно происходит что-то необычное и странное. Так что, взвесив все за и против, я все же, используя ресурсы собственного организма, принялся восстанавливать зрение. Сам процесс был проще некуда. Достаточно было просто сосредоточиться и мысленно пожелать или приказать. Тут сложно подобрать точное определение того, что я делал. Перенаправить свои клетки в органы зрения для их восстановления. Дальше все делалось словно само. Все-таки Элим был прав. Большую часть функций выполняет не мое сознание, а какие-то определенные части мозга. Мне лишь оставалось просто следить за процессом. Для удобства я представил себе собственное тело и реализовал изображение текущего состояния в своем внутреннем мире. Теперь возле меня висело анатомическое изображение структуры тела, причем я имел возможность приблизить мысленным желанием любой участок кожи или внутренних органов, вплоть до самых мельчайших деталей. Как это стало возможно? Не знаю. Этот вопрос из разряда «невозможное» возможно. Вот как и чем, например, я вижу во внутреннем мире. Откуда у меня тут материальное тело? Также, видимо, вижу и новой способностью. Просто захотел и максимально детально представил, что именно хочу увидеть, и получил результат. Возможно, это еще одна часть моего мозга реализует то, что я хочу, и на самом деле ничего из этого, что вижу и ощущаю во внутреннем мире, не существует, а это просто мой мозг имитирует для меня псевдореальность. Но также существует возможность того, что это все создано с помощью той самой моей прежней личности или его помощницами. Все это возможно, а может и невозможно. Ответить мне никто не может или не хочет. В такие моменты мне особенно сильно хочется кого-нибудь поймать и допросить с пристрастием. Допустим, мне помогают. Но если так, то почему просто не появиться и не рассказать, что к чему? Зачем заставлять мучиться и сомневаться? К чему эти ненужные загадки? С другой стороны, ради чего они вообще мне помогают или помогали? Чувствую себя подопытным. Без знаний, без возможности что-либо изменить и без малейшей надежды узнать ответы на многочисленные вопросы. Одним словом, беспомощная марионетка в руках неизвестно кого. Только думаю, что все, вот оно, спокойствие, и тут же тебе на голову валятся новые проблемы. Эх, что-то я раскис. Нужно собраться, сделать глубокий вдох и выдох. И главное, не думать о том, зачем я и как тут дышу, а просто сосредоточиться на простом упражнении. Расслабиться, очистить мысли от негатива, найти позитив. Я стал сильнее. У меня много новых способностей. У меня теперь целых 4 стихии. Я лично только что уничтожил целый отряд монстров за считанные секунды. Я крут. Да, я мега крут. К проклятиям все эти вопросы и сомнения. У меня есть цель. Стать еще сильнее и... Ах, да, точно. Я же был на свидании, вот. У меня теперь есть девушка. Классная, красивая и нежная. Значит, нужно стать сильнее и быть с ней. Отличный план. Да просто супер. Приступаем к выполнению и прочь все сомнения и загадки. Не хотят давать ответы? Тогда я найду их сам. Тоже мне супер-манипуляторы. Мы еще посмотрим, кто тут кого будет использовать в итоге. Вот, так намного лучше. Появилась уверенность в себе, исчезли эти отвратительные эмоции отчаяния и уныния. Так-с, что там у нас? Ах да, точно. Лечим глаза. И вроде как уже почти закончили. Отлично. Это я что, столько времени предавался размышлениям? Ужас. А это у нас что? Судя по ощущениям, мое тело сейчас находится в вертикальном положении. Более того, на руках и ногах что-то похожее на наручники или кандалы. Да что там, проклятие, их повери, происходит? Во что опять я умудрился влипнуть? И главное, как? Я ведь ничего не сделал. Ух, побыстрее бы зрение восстановилось, а то я скоро сорвусь от неизвестности. Да, зрение, конечно, восстановилось, и я опять управляю своим телом, но толку от этого. Вокруг темно и тихо, к тому же я и двигаться не могу, как и говорить. Да что там говорить, я даже моргнуть не могу без огромного напряжения. А еще пришлось в срочном порядке отключать свой мозг от собственных рецепторов, а то чуть с ума не зашел от боли в первые секунды возвращения в реальность. Повреждения тела никуда не делись, еще и эти непонятные кандалы на руках. Несмотря на темноту, я достаточно быстро осознал простой факт. Похоже, меня приковали цепями к стене. Более того, судя по тому, что связь со стихией полностью исчезла, то либо кандалы антимагические, либо все дело в помещении. Висеть в одиночестве мне пришлось недолго, слава богу. В комнате, в которой я находился, резко посветлело. Мне пришлось пару минут провисеть с закрытыми глазами, чтобы убрать плещущиеся зайчики в глазах от столь резкой перемены. Осторожно приоткрыв глаза, с удивлением обнаружил сразу 4 удивительных факта, которые чуть не ввергли меня в шок. Первый – это место, в котором, как оказалось, я нахожусь. Огромный зал примерно 20 метров в длину и столько же в высоту. Кажется, но очень сильно похож на куб. Но самое удивительное было не это, а руны. Везде. На стенах, потолке, полу и даже в воздухе. Магические руны наполнены под завязку энергией, судя по свечению и внутренним ощущениям. Их было не просто много, а безумно много. Второй факт – это тот, кто пришел в этот зал. Альв. Самый настоящий и, судя по внешнему виду, молодой. Так вот, этот кадр сейчас запускал какую-то пентаграмму под моими ногами. Я, конечно, не очень хорошо разбираюсь в рунах, но то, что это одна большая и смертоносная бомба, понять моих познаний хватило. От этого вывода я непроизвольно мысленно сглотнул. Физически повторить это желание я пока что не могу. Меня что тут, собираются взорвать? Но зачем? Можно же и так добить. Да и вообще, где это я? Откуда тут Альв? Ничего не понимаю. Третий факт. Это, собственно, мое положение. Я действительно оказался прикованным к стене в форме креста. Цепи тоже светились с неизвестными мне рунами. К сожалению, рассмотреть их не получалось. Повернуть голову я не могу, а краем взгляда увидеть все не получится при всем желании. Четвертый и последний факт, выбивающий из колеи, это звук. В зале стоял какой-то вибрирующий и зубодробящий гул, в то время как за единственной дверью, или точнее проходом, отчетливо слышались звуки множества рычащих монстров. Пока я осматривался, Альф что-то сделал, и в тот же миг все руны погасли, а после исчезли, словно их и не было никогда. Гул прекратился, а монстры заткнулись, что меня, если честно, обрадовало. А то давило на мозги знатно. Свет из яркого превратился в тусклый. Альф, подойдя ко мне, встал рядом и внимательно осмотрел крепление на моих руках и ногах. Потом пристально посмотрел мне в глаза. Я попытался хоть что-то понять в его взгляде и даже пару раз моргнул, но он как был безразличным и равнодушным, так и остался. Сделав шаг назад, он опять оценивающе посмотрел на меня, после на пол и стены. Удовлетворенно кивнул и отправился на выход. Я думал, что опять зал погрузится во тьму, но нет. Буквально через пару минут Альв вернулся со стулом в руках. Поставив единственный предмет мебели строго посреди зала, он уселся и, сложив руки в замок, у себя на животе расслабленно откинулся на спинку стула, прикрыл глаза и как будто собрался прямо так и уснуть. Сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. В голове набатом звучал только один вопрос. Что тут, проклятие их побери, происходит? Может, плюнуть на все и, восстановив свои голосовые связки, задать вопрос? И да, а почему они у меня вообще повреждены? Последний вопрос меня сильно заинтересовал. Откуда повреждения? Анализ показал пулевое ранение в шею, которое просто наспех кое-как залечили, после чего, видимо, решили, что и так сойдет. Восстановиться я, конечно, мог, вот только без магии стихий слишком затратное лечение получится. Организм и так исцелялся на пределе возможностей. Возникал вопрос, и как тогда раньше более серьезные повреждения легко и просто устранялись? Ответ удалось обнаружить минут за 20. Все, что нужно было сделать, так это детально вспомнить, как именно я это делал раньше после спарринга с Илимом. Анализ этого состояния дал ответ. Первое и самое главное, я уже в то время использовал стихию. Но это еще не все. Илим не просто так подключал меня к капельнице. Без дополнительных питательных веществ даже со стихией не получится излечиться быстро. Точнее, можно, но для этого нужно взять из собственного организма эти самые питательные вещества. Осознав, что и как происходило раньше, я задался следующим логичным вопросом. Если уже тогда я использовал стихии, то получается, Бог меня ими наградил до воскрешения. Или же он тут вообще ни при чем, а стихии появляются у разумных без его помощи и содействия. На что-то подобное в свое время намекал и Элим. Прямо не говорил, но намеков было более чем достаточно. Вот только тогда я их не понял, а сейчас задумался. Поверить в то, что наши умения идут не от Бога, очень сложно, хотя факты указывают на это весьма однозначно. С другой стороны, стихию, как и умение, мог мне дать тот самый, сидевший в глубине меня. Может, в итоге я бы и пришел к каким-то выводам, но тут мои размышления прервали. Через проход в зал вошла своеобразная личность женского пола. Идеальная фигура в облегающем костюме непонятного цвета, черные волосы, янтарные глаза с вертикальным зрачком и просто сумасшедшая мощь вокруг нее. Казалось, сам воздух возле гостьи становился тяжелее и плотнее. Ее сила давила настолько сильно, что я фактически повис на цепях, с трудом вдыхая воздух, а сидевший на стуле Альв так и вовсе упал на пол, при этом своим телом сломав стул. «Это все?» – явно разочарованно произнесла гостья. Альв явно был не в состоянии говорить, но все же умудрился поднять немного правую руку, явно прося слова. Гостья, хищно улыбнувшись, медленно подошла к лежащему Альву и, присев на корточки рядом с ним, иронично спросила: «И зачем мне позволять тебе говорить, если ты и так в моей власти?» «Говорить будет не он, а я», – неожиданно для меня раздался мужской голос из угла зала. «Как? Мгновение назад там точно никого не было, и только пристальное внимание к деталям позволило мне мимолетно заметить, как за спиной нового действующего лица в виде еще одного Альва каменный блок встал обратно в стену. «А вот и вторая наживка», – насмешливо произнесла гостья, переводя взгляд в сторону появившегося Альва. «Я не наживка, а рыбак», – спокойно возразил Альв. «И зовут меня Гордериэль Ант Франсуа». «Это что-то должно изменить?» – с легким любопытством спросила гостья. «Сложно сказать», – пожав плечами, безразлично произнес Франсуа. «Но в этом я уверен точно. До тех пор, пока вы не освободите всю свою силу, убить меня не сможете. А если вдруг освободите, то оба этих юноши умрут. Но умрут не просто так, а с невозможностью возродиться. Но и это еще не все». Альв театрально щелкнул пальцами, в зале вспыхнул свет. Все руны, что я видел ранее, теперь светились ярко и отчетливо, а пентаграмма под моими ногами замерцала красным цветом. Но больше всего меня удивило другое. В зале словно из воздуха возникли четыре фигуры, одетые в какую-то неизвестную мне броню. И не только меня удивило присутствие этих новых гостей в зале. Девушка тоже выглядела слегка ошарашенной, с недоумением посмотрев на появившихся. «Если вдруг вы со своим отрядом решите сломать мои руны, то оба низших умрут в тот же миг. Думаю, вы очень хорошо видите, от чего именно они погибнут», — продолжил неспешно и уверенно Франсуа. «А ведь в одном из этих парней тот самый хранитель, которого вы так долго искали». В это мгновение зал исчез, а я без всякого на то желания очутился в собственном внутреннем мире. Более того, судя по тому, что я видел куб, то еще и в полной концентрации. Вот только кроме куба тут же находилась та самая гостья из зала. Она с каким-то любопытством рассматривала мой мирок и особенно долго смотрела на куб. Я хотел что-то сказать или сделать, но не мог даже пошевелиться. «Очень любопытно», — хмыкнув, произнесла она, при этом переведя свой взгляд на меня. «Я бы сказала, что ты один из величайших гениев, что я когда-либо видела, но, думаю, это не так. Создать такой правильный и почти идеальный внутренний мир в столь раннем возрасте может либо гений, либо тот, кому помогли. Так кто это сделал? Кто тебе помог?» Я бы очень хотел ответить, вот только не мог. Впрочем, она и не ждала от меня ответа. «О, не стоит пытаться отвечать», — иронично произнесла она. «Просто вспомни, и твои страдания тут же прекратятся». «Страдания?» – удивился я мысленно. «Какие страдания? Я вроде себя ощущаю отлично, но, кроме того факта, что ничего не понимаю и чувствую себя полным болваном». «Странно», – нахмурилась она и тут же оказалась за одно мгновение возле меня. «Ты должен испытывать сводящую с ума боль, но такое ощущение, что кроме дискомфорта от невозможности двигаться и говорить, ты ничего не чувствуешь». Ее взгляд, казалось, насквозь просвечивает не только меня, но и весь мой разум. А еще он был очень тяжелым и опасным. Словно на тебя смотрит смертоносная змея перед прыжком. И опять я ничего не могу сделать. «Зачем мучить мальчика, если ты и так все поняла?» — раздался спокойный женский голос. Вот тут-то, что у меня, что у гостьи, реакция стала одинаковой. Мы оба вздрогнули. Я даже не сразу понял, что опять могу двигаться. Вот только что-либо делать я не спешил. интуиция вопила об огромной опасности передо мной. Стоит мне только шелохнуться, и в тот же миг эта опасная гостья уничтожит меня легко и непринужденно. Я, если честно, даже моргать боялся. Эта дамочка внушала жуть и страх на каком-то глубинном уровне. «Чинчика, прекрати, или наш разговор закончится, не начавшись». Голос, говоривший, был вроде как спокойным, но настолько уверенным и твердым, что сомнений насчет выполнения угрозы не вызвал ни у меня, ни у этой самой Чинчика. Медленно развернувшись, отчего у меня непроизвольно вырвался выдох облегчения, Чинчика хищно улыбнулась. «Асаучи, сколько лет, сколько зим! Давненько не виделись!» Медленно растягивая слова, произнесла Чинчика. «Думаешь, сможешь меня остановить?» Ученица решила, что смогла превзойти учителя, с усмешкой спросила Асаучи, стоя у куба и глядя внимательно на нас. «Что-то я не вижу тут моего бывшего учителя», ехидно ответила Чинчика. «Да и не в том вы сейчас в состоянии, чтобы мне помешать». «А кто сказал, что мы будем мешать?» улыбнувшись, спросила Асаучи. Малышка так до конца и не научилась видеть ловушки. Уверилась, что все знает и все чувствует. А так ли это? «Здесь нет ловушек», — окинув взглядом местность, спокойно возразила Чинчика, пожав плечами и как будто расслабившись. «А кто сказал, что они здесь?» «Возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, Асаучи специально дразнила и издевалась над Чинчика. Сейчас я старался не думать над той лавиной вопросов, что возникали с каждой секундой. Просто смотрел, слушал и запоминал. А чего-то мне казалось, что на моих глазах происходят очень серьезные и важные события». Между тем Чинчика напряженно замерла на мгновение, но после расслабилась и улыбнулась. «Думаешь, что сможешь обмануть меня?» — покачав головой, осуждающе произнесла она. «А тебя не удивляет тот факт, что я вдруг решила появиться?» — иронично спросила Асаучи, глядя на замершую на месте собеседницу. «Ведь ты прекрасно знаешь о том, что я без труда могу изменить память мальчика. Так почему же не сделала этого?» «Чего ты хочешь?» — напряженно спросила Чинчика, при этом от нее исходили серьезные колебания силы. «Сейчас, даже если ты сильно будешь стараться, то без помощи своих прихлебателей не сможешь захватить это сознание», — спокойно произнесла Асаучи, прислонившись к кубу и легким взмахом руки убрав все волны силы у Чинчика. «А когда ты выйдешь отсюда, то обратно уже не вернешься». «Увы, но в этот раз наивная маленькая девочка, которую когда-то подобрал мой хозяин и сделал ученицей, совершила, возможно, последнюю в своей жизни ошибку». «Это было слишком давно», — хмуро произнесла Чинчика. «Да, это было очень давно», — задумчиво и с легкой улыбкой согласилась Асаучи. «Вот только для меня ты так и осталась той самой маленькой и любознательной девчонкой. И хотя ноль ами считают, что тебя невозможно исправить, я все же попробую подарить тебе второй шанс». «Шанс?» — усмехнулась Чинчика. «Думаешь, я настолько слаба?» «Там», — кивнула Асаучи вправо. И там, куда она указала, появился огромный экран, что сейчас показывал изображение из моих глаз на замершей в одной позе фигуры в зале. «Уже все готово. Смотри». Изображение, мигнув, изменилось. Теперь это была не просто картинка с разумными, но и какие-то линии и потоки, что шли отовсюду и были везде. Но самое удивительное было в стенах. Они словно дышали силой и какой-то запредельной мощностью заклинаний. Казалось, весь зал – один большой артефакт. «Этого не может быть!» – растерянно произнесла ошеломленная Чинчика. «Никто бы не смог собрать такие силы незаметно!» «Тот, кто поймал тебя, очень хорошо умеет прятать очевидное», — улыбнувшись, ответила Асаучи. «Меня и отряд хотят переместить в другой мир?» — все еще пребывая в шоке, произнесла Чинчика. «Но зачем? Кто?» За какой-то миг Чинчика изменилась, изумленно распахнув глаза, уставилась на Асаучи. «Вы и есть та самая наживка! Учитель атаковал повелителя не для того, чтобы его задержать, а чтобы потом с помощью него поймали меня и мой отряд. Убрать меня подальше от владыки Кецалькоатля!» Это, возможно, была одна из их целей. Пожав плечами, ответила Асаучи. «Увы, но тут мы и сами не знаем, какие цели преследовали те, кто вышел на контакт с хозяином». «Такие артефакты создаются сотни лет!» кивнула в сторону изображения из зала Чантика. «Даже повелитель не смог бы сделать такой мощный портал за меньшее время!» Малышка все же стала умнее, чем раньше. Грустно улыбнулась Асаучи. «Ты ведь понимаешь, куда тебя хотят отправить?» «В один из молодых миров, скорее всего. Я бы сделала именно так. Куда-нибудь поближе к волне», задумчиво произнесла Чантика. «Да еще и подавители установили. Да уж, тут даже погибнуть не успеешь». «Я думаю, он предусмотрел все». Вроде как спокойно произнесла Асаучи, но я заметил, что она как стояла возле куба, так и стоит. А еще я почему-то не чувствовал того самого существа в кубе, что вечно радовалось мне. Что-то тут не так. Что же, придется проверить, насколько серьезно подготовился охотник. Чантика опять хищно улыбнулась и тут же исчезла из моего внутреннего мира. Я хотел было уже спросить, но буквально за секунду подлетел к Асаучи и подхватил ее на руки. Девушка сразу после исчезновения Чантика просто стала падать, словно от потери сил. А она молодец, выдержала, любовно погладив куб и улыбаясь, произнесла Асаучи, после чего обратилась ко мне. «Береги ее, без нее я бы не смогла тебя спасти». «Спасти?» – удивленно вырвалась у меня. «Чантика уже давно не получится изменить», – грустно улыбнулась она. «На тебя отдавать жертву я не хотела. Хозяин верит в тебя, и я верю тоже. Не подведи». «Да, но...» Я только хотел что-то сказать, как Асаучи растаяла у меня на руках, исчезнув без следа. «Да что тут, проклятие их побери, происходит?» Растерянно осмотревшись, спросил сам себя. Вот тут-то я и заметил кое-что еще. Прямо на моих глазах четыре опоры, что сдерживали стенки куба, разлетелись на мелкие кусочки. Сам куб превратился в туман и развеялся, заставив меня с открытым ртом уставиться на то, что осталось после него. «Приветик!» – поздоровалась со мной девочка лет пяти, с золотистыми волосами, очаровательными голубыми глазами и морем эмоций внутри. Очень знакомых мне эмоций. Вот тут я понял, что у меня сейчас точно расплавятся мозги от всех этих тайн и загадок.